Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Утверждение, что Колумб открыл Америку, сомнительно. И вот почему. Не так давно мир узнал о существовании уникальной древней карты. Она находится в собрании известного коллекционера. Представляет собой кусок старинного пергамента размером 28 на 41 сантиметр. На древней карте четко изображены Европа с Африкой, Гренландия, а к западу от Гренландии какая-то земля. Очень похоже, что это часть Северной Америки. И на ней древняя надпись, довольно разборчивая. Винланд. Карта Винланда. Так стали называть эту находку. Откуда карта появилась, точно узнать пока не удается. Но специалисты имеют доступ к карте и неустанно продолжают ее изучение. Выяснилось, карта – часть большого манускрипта. Автор его известный путешественник Плана Каприни. Подлинность манускрипта сомнений не вызывает. Этот артефакт датируют примерно 1440 годом. Что же карта? Как оказалось, после современного, очень тщательного анализа, датирование ее тоже относится к тому же году, что и манускрипт. И вот еще одно доказательство того, что карта принадлежала знаменитому путешественнику. Недавно ее тщательный анализ провел известный историк Рене Ларсен. Он обнаружил на карте Винланда мельчайшее отверстие в пергаменте, которые проделали древесные жуки. Отверстия абсолютно совпадали с дырками на страницах книги манускрипта. А это значит, что обе вещи хранились вместе очень долгое время. Возможно, сотни лет. Так кто же первый открыл Америку? Ведь если карта подлинная, получается, о существовании нового света знали не только древние викинги, но и другие европейцы. Причем почти что за 50 лет до путешествия Колумба. Становится понятным, почему американцы так тщательно и так долго скрывали сам факт существования карты. Ведь переворачивать с ног на голову всю историю Америки – нелегкое дело. Но, возможно, это придется сделать, когда загадочная карта раскроет все свои тайны. Карта Винланда против классической географической карты. Кто победит? Тайное и неизведанное.